Цитата. В легендах нередко отмечалось, какие есть в том или другом месте богатства и какое там население. Много таких сведений бралось, по-видимому, у Плиния, Солина, Исидора или у путешественников вроде Марко Поло. Конец цитаты. По традиции считается, что карта мира Марина Санудо, изготовленная около 1320 года, это копия карты, привезенной Марко Поло из Китая. Однако не имеется никаких оснований утверждать, что дело обстоит именно так. С течением времени европейские картографы признали ценность географических наблюдений мессера Марко. Через 100 лет после смерти путешественника географический материал его книги стал отражаться на тогдашних картах. Влияние книги венецианца, несмотря на явные его ошибки в определении местонахождения некоторых стран, все возрастало. Итальянский историк Эррера называет книгу Поло, цитата, «надежным источником истины», конец цитаты, признанным уже в конце XIV века. Те люди, которые олицетворяли успех в науке в Европе и в XIV веке, и позднее, так называемую «эпоху великих открытий», в кавычках, зачастую являлись прилежными читателями книги Марко Поло, изучали ее. Хотя настенная карта Фра Мауро, изготовленная в 1459 году и хранящаяся ныне в библиотеке Сан-Микеле ди Мурано в Венеции, базируется на ложной теории о дискообразной форме Земли, название мест и некоторые детали нанесены на ней, видимо, по книге Марко Поло. В 1426 или в 1428 году португальский принц Педро, старший брат принца Генриха мореплавателя, посетил Венецию. Здесь синьория преподнесла ему экземпляр книги Марко. И если верить традиции, карту, представлявшую собой копию карты путешествия Марко по Востоку, сделанной им самим. Таким образом, Марко Поло обогатил знания португальских географов и мореплавателей буквально на пороге открытия исследования Нового Света и, следовательно, внес в это дело существенный вклад. Карта Канторини, изданная, вероятно, в Венеции в 1506 году, первая из карт, отобразивших какую-то часть Америки, содержит географические названия, впервые приведенные в книге Марко Поло. Примечание. Первая из карт, отобразивших какую-то часть Америки, составлена была не Канторини, как ошибочно утверждает автор, а за несколько лет до него, около 1500 года, испанским мореходом Хуаном де ла Коса. Конец примечания. То же самое относится и к карте Иоганна Рейса, изданной в 1508 году в Риме. На ней впервые нанесены внутренние области Восточной Азии, цитата, уже не на основании данных Мартина Тирского и Птолемея, а на основании новых данных, в особенности данных Марко Поло. Конец цитаты. Примечание. А. Е. Нарденскольд. Факсимиле атласа древней истории картографии. Стокгольм, 1889 год. Конец примечания. Освещать влияние книги мессера Марко на картографию более подробно нет надобности, так как все материалы, относящиеся к позднейшим временам, легко найти в любом труде по истории географической науки или картографии. Следует остановиться лишь на двух моментах. Во-первых, ошибка венецианца, поместившего Японию, в которой лично он никогда не бывал, слишком далеко на восток, сыграла, вероятно, большую роль в плавании Колумба и открытии Америки. Что касается второго момента, то здесь лучше ограничиться следующей цитатой. Первый шаг в этом направлении, в пересмотре карты мира, был сделан Тосканелли, флорентийским ученым-космографом. Он изготовил карту, ныне утраченную, задачей которой было, по-видимому, изобразить восточную часть Азии и острова, лежащие от нее к востоку и югу, то есть ту часть света, которая Птолемею была неизвестна и которую Тосканини знал по путешествиям Марко Поло и других. Он хотел также показать, что в Азию можно проплыть, держа курс от Португалии прямо на запад, через неведомую тогда Атлантику.